Глава 44. Ян. Администратор ресторана встречает нас в холле и ведет к забронированному на веранде столику. Официант галантно отодвигает мягкие кресла и помогает нам устроиться. После этого кладет меню и оставляет наедине друг с другом. «Как же я любила это место!» Скользит восхищенным взглядом по залитому солнцем заливу Катя. «Как будто я внезапно вернулась домой».